Глава 25. Пятница, 21 марта. Эль-О Юавизор. Новость часа. Сегодня состоится встреча Куэвоса с потенциальным будущим президентом Сантаморы. В ситуации политической неопределенности Хуан Хосе Касерас добился аудиенции у президента сегодня в полдень. Канал 20 призвал жителей Ла-Милагрос собраться возле дома правительства и выразить свою поддержку кандидату. В 5 часов утра Пабло Годой и Агустин Монтильяно добрались до старой винодельни. Это была пятиэтажная цементная громада, давно покинутая и находящаяся в состоянии полного запустения. Разбитые окна, ржавые двери, потрескавшиеся стены и повсюду большие лужи из-за неисправного водопровода. Следуя инструкциям Карлоса Р., они проникли в здание со стороны заброшенных железнодорожных путей. Узкая и низкая дверь скрипнула, пропуская их внутрь. Еще не рассвело, и первый этаж, лишенный электроснабжения, был погружен в полную тьму. Освещая дорогу медицинским фонариком, который Монтильяно захватил с собой, они нашли лестницу и почти на ощупь поднялись наверх. В коридоре царила абсолютная тишина. Они наткнулись на первую дверь, затем на вторую, а, завернув за угол, обнаружили ту, про которую им говорил Р. Годой потянул за дверную ручку, и внезапно мрак сменился ярким светом. 4 мощных светодиода освещали кушетку в центре комнаты. На ней под белоснежной простыней лежало то, что, судя по всему, было телом Дона Педро Толосы. Рядом располагался инструментарий, перчатки, шапочки, шприцы, пила, а также целый шкафчик с лабораторными реактивами. Любой, кто не знал, что находилось снаружи, решил бы, что находится в маленьком, но прекрасно оснащенном секционном зале. Агустин огляделся по сторонам, не в силах скрыть своего удивления. «Не верю своим глазам. Это невозможно», — пробормотал он репортеру, который из-за отсутствия надлежащего опыта не мог по достоинству оценить то, что находилось перед ним. «Выглядит как операционная, правда, Агустин?» «Это само совершенство. Все на своем месте. И, если честно, я немного напуган. Потребовалось менее 24 часов. Этот тип смог подготовить все на таком уровне». Тебя пугает его могущество? Пытаешься понять, откуда у него такие возможности? Я даже думать об этом не хочу, Пабло. Ну что ж, приступим. Пабло отошел в сторону и покачал головой. Нет, нет, нет, в этом деле я тебе не помощник. Я уступаю тебе место. Если хочешь, потом я сделаю фотографии, но копаться в трупе — увольте. Хорошо. Агустин очень медленно поднял простыню, покрывавшую тело Толосы, и своими глазами увидел грязную рану на месте уха несчастного политического лидера. «Мы ошиблись», — произнес Агустин. «Мы просим у вас прощения, Дон Педро. Но вы же знаете, что говорят про политиков. Мало принципов и много амбиций. Честно говоря, мы думали, что с вами тоже заключили сделку. Я сожалею». Почему он вновь не накинул простыню на тело и поспешно не вышел из комнаты? Почему он полностью раскрыл обнаженное тело Педро Толосы? Почему его взгляд упал на ноги? Было ли это действие случайным или явилось результатом профессиональной привычки, но оно привело к неожиданному открытию? На левой ступне Толосы вместо 2 средних пальцев зияла свежая рана. Не было необходимости дальше осматривать тело Дона Педро. Покойник поведал им обо всем, что им надо было узнать. Годой израсходовал последний кадр фотопленки, достал кассету из аппарата и убрал ее во внутренний карман куртки. 2 моркови, — заключил Агустин, — одна рядом с другой. На одной настоящий надрез, на другой — мнимый. Артист создает совершенную иллюзию, чтобы обмануть зрительный зал. — Ты имеешь в виду Гомеса? — попытался уточнить Годой. — Конечно. Этот самый Гомес, я уверен, много читал про иллюзионизм и сценическую магию. Это он стоял за ширмой на протяжении всего представления. Исчезновение документов из дела Толосы, кражи истории болезней из госпиталя, убийство Марио — все эти действия преследуют одну единственную цель — уничтожить все следы того, что кандидат лишился пальцев давным-давно. Вдруг Агустин почувствовал, что его дыхание перехватило. Пабло заметил, как побледнел его друг. «Агустин, тебе нехорошо? Что происходит?» Словно находясь под гипнозом, Агустин начал озвучивать неконтролируемый поток мыслей. Казалось, он читает с невидимого экрана перед своими глазами. Уничтожить весь архив. Убить Марио было необходимо, потому что Кассерос был у него на приеме, и тот мог его вспомнить, идентифицировать и разоблачить в прессе. Но кто еще знал о пальцах Кассероса? Кто имел возможность видеть его обнаженным? Его супруга. Женщина, прожившая с ним 5 лет, Мари Фуко. Она представляла опасность, поэтому сукин сын послал ее убить, изобразив несчастный случай. Он также пригрозил супруге Толоссе, чтобы было проще убрать бывшую жену Кассероса. Иллюзионист, будь он проклят. Не понимаю, какая Гомесу польза от того, что к власти придет такой тип, как Кассерос, сказал Годой. Даже если они заключили сделку, то после прихода к власти нет никаких гарантий, что тот сдержит слово. Возможно, Гомес сознательно пошел на риск, ответил Агустин. Может быть, теперь у него есть другие инструменты влияния. Например, спросил Агустин, заранее боясь услышать ответ, например, Каролина Гехару. Агустин почувствовал, как его наводняет животный страх, помутивший рассудок. Одна только мысль об этом была невыносимой. Каролина, его Каролина была в поле зрения тех, кто шантажировал кандидата. Теперь он понимал, почему Кассерос так настаивал, чтобы она работала с ним. «Послушай, Агустин», — прервал его мысли Годой, — «отвези это моему другу, фотографу, вот адрес. Не беспокойся, ему можно полностью доверять. Я возьму это на себя». С готовностью согласился Агустин. «Поезжай. Полагаю, тебе нужно быть на площади». Годой кивнул. Несмотря на все их открытия, Агустин был прав. События в доме правительства на данный момент были единственной реальностью для масс-медиа, по крайней мере, до того момента, пока их расследование не будет завершено. В своем необъятном офисе в самом центре «Ла Милагрос» Карлос Р. курил, удобно устроившись за своим огромным письменным столом. В левой руке он держал сигару, а в правой — трубку телефона. «Исходя из того, что ты говоришь, сомнений больше нет», — заключил он, поднося сигару ко рту. «Осталось только подождать, пока зверь сам не попадет в капкан. Вы приняли все меры, не так ли?» «Да, я не хочу, чтобы наш человек подвергался даже минимальному риску, понятно?» Карлос Р. достал из ведра со льдом бутылку коллекционного шампанского, которое уже успело охладиться, и радостно ее открыл. «Посмотрим, удастся ли нам записать настоящий эксклюзив для выпуска новостей», — произнес он и захохотал. В 11 часов утра представители всех средств массовой информации страны уже ожидали у дверей офиса Хуана Хосе Кассероса, а людское море растянулось на 20 кварталов, которые отделяли здание от резиденции президента. Прошлой ночью Гехаро попросила граждан образовать многотысячную свиту, которая сопроводила бы кандидата до самого дома правительства, и осталось бы ждать на площади итогов беседы с Куэвасом. Таким образом, люди собирались сберечь свой единственный шанс, как они называли судовладельца. «Вполне вероятно, — отважилась сказать ведущая, — если народная воля найдет выражение в словах Хуана Хосе Кассероса и окажет влияние на правительство, то уже завтра Санта-Мора навсегда проснется от самого кровавого кошмара». Кассерос вышел из здания. Один, как он и просил. Не было ни сопровождающих, ни телохранителей. Никто не хотел причинить ему вред, так он сказал. Сам народ сможет защитить его от слишком экзальтированных личностей или немногочисленных сумасшедших сторонников Куэваса. Тысячи людей рукоплескали Кассеросу и выкрикивали его имя. По мере того, как кандидат твердым шагом приближался к площади, толпа организованно расступалась, словно направляя его, проверяя на прочность каждый булыжник, на который должна ступить его нога, умеряя громкость выкриков и аплодисментов, хотя чуть подальше сотни голосов сливались в один дружный хор, скандирующий единственный лозунг «Да здравствует новый президент Кассерос!» На всех лицах, взрослых и детей, старых и молодых, женщин и мужчин, можно было прочитать воодушевление, подъем и страстное желание того, чтобы все это, наконец, закончилось. Спины понемногу выпрямлялись, взгляды были устремлены к горизонту, а губы, которые столько лет только шептали, громко распевали национальный гимн и приветствовали того, кто поведет их в будущее. Из окна офиса Хуана Хосе Каролина Гихару смотрела на толпу, расступающуюся перед кандидатом, с сияющей улыбкой. Несомненно, Касерос своими усилиями превратился в образец для подражания на политической арене Санта-Море. Но было также очевидно, что она внесла посильный вклад в его карьеру. Она тоже была у истоков этого замечательного этапа истории своей страны. Этим утром, если все пойдет по плану, Куэвас навсегда уйдет из власти и начнется новая эра. На мгновение она вспомнила о своем последнем разговоре с Агустином, но тотчас же выбросила его из головы. Ее решение работать с Касеросом наложилось на смерть Марио, и оба события слишком на него повлияли, но следовало забыть про Монтильяну и насладиться этим уникальным моментом. В четверть двенадцатого Филиппа, бессменная кухарка Дома правительства, зашла в кабинет с подносом, который дрожал в ее руках, чтобы выполнить просьбу самого генерала Куэвоса, которую он вчера ночью сформулировал в виде записки. «Завтра после 11:00, — гласил ее текст, — я хочу, чтобы Филиппа принесла мне второй завтрак с кофе и пончиками, которые только она умеет готовить». И вот она была перед ним, мужчиной, на которого она работала более 30 лет. «Поставь поднос на стол, пожалуйста», — попросил ее Куэвос почти с нежностью. «Знаешь, Филиппа, какое-то время тебе не придется мне прислуживать. Мой генерал. Но это будет недолго. Я хочу, чтобы ты это знала. Я рада, мой генерал. И не верь всему тому, что там болтают. Не слушай сплетен. Пусть они говорят, но я уверяю тебя, что скоро ты снова будешь для меня готовить». «Ох, я с удовольствием», — ответила заметно растроганная старушка. «Я хотел тебе сообщить это лично, прежде чем покину этот кабинет. Ты была и остаешься самым верным и преданным человеком, который мне когда-либо встречался. Спасибо, мой генерал. Прислуживать вам — честь для меня. Отлично. А теперь иди, я хочу немного побыть один». Когда женщина закрыла за собой дверь, Северино Куэвас налил себе кофе и с чашкой в руках подошел к окну. Там он увидел человеческое цунами, накрывающее площадь. «Они в эйфории», — подумал генерал, — вспоминая похожий день более 30 лет тому назад. От воспоминаний его взгляд увлажнился. В конце концов, уходить было не так легко. Он оглядел кабинет, в котором все было таким знакомым — стол, кресло, картины. Это было последнее утро в его доме, его настоящем доме, этом очаге, который принял его с распростертыми объятиями и который в какой-то степени он сделал своим. Хотя он также пользовался загородной резиденцией, большую часть своего президентского срока Северино Куэвас провел здесь. А после смерти его супруги дом стал его казармой и его судьбой. Было непросто оставить его, но всему был отмерен срок, и его срок подошел к концу. Без четверти 12 Хуан Хосе Касерос, которого встречали приветствиями, возгласами «Да здравствует!» и легкими толчками, смог возглавить колонну, которая с победным видом вошла на площадь. Каролина Гихару в сопровождении оператора шагала рядом, держа микрофон и рассказывая в прямом эфире канала 20 о том, как проходит шествие к дому правительства единственного кандидата в президенты Санта-Море. Так они прошли почти 2 километра, которые отделяли офис от площади, с трудом протискиваясь сквозь толпу, не скрывая своего волнения, пожимая руки, целуя детей, их дружески хлопали по плечу, а они жестами благодарили за поддержку каждого из своих сторонников, а таковых было множество. В каждой двери, в каждом окне, на каждом балконе изумительного старинного района Ля Милагрос никто не хотел, чтобы праздник прошел мимо него. Без 10:12 генерал позвал своего камердинера. «Передай полковнику, чтобы к 1:30 все было готово. Разговор с Касеросом продлится не более 20 минут. Слушаюсь, мой генерал». Куэвас посмотрел на молодого человека с презрением. На его испуганном лице явственно читалось беспокойство за собственную судьбу после ухода вождя. «Молодежь уже не такая, как раньше», — заключил про себя генерал. «Похоже, они заслужили тот ад, который их ждет. Подай мне китель с медалями». Молодой солдат открыл шкаф, в котором хранилась униформа генерала, достал оттуда парадный китель и поспешно помог хозяину одеться. Затем он захлопнул дверцы и, пользуясь тем, что Куэвас разглядывал себя в зеркало, убедился в том, что каждый предмет был на своем месте, как ему было приказано. Северино Куэвас сделал знак, чтобы юноша удалился, и вспомнил картину, скорее всего, последнюю, которую он увидел из своего окна. Толпа расступалась, чтобы пропустить триумфальную колонну во главе с Касеросом. И Красное море расступилось, чтобы избранный народ смог устремиться навстречу своей судьбе, — подумал он. А впереди шел новый Моисей, который приближался к входу в дом правительства, каждую минуту поворачиваясь к народу, воздевая к нему руки и медленно поднимаясь по ступенькам, слишком театрально, на его взгляд. Ровно в 12 в кабинет заглянул адъютант и сообщил, что Хуан Хосе Касерос ожидает его за дверью. Генерал еще раз поправил на себе униформу и приказал, пусть заходит немедленно. Адъютант вышел за дверь и вернулся в сопровождении Хуана Хосе Касероса. Затем он встал по стойке смирно рядом с дверью. Куэвас, развалившись в кресле, не выказывал намерения подняться и поприветствовать кандидата. Он только бросил на него взгляд поверх очков, пренебрежительно оглядев мужчину с ног до головы. Кандидат не смутился. Он прошел к столу и, не дожидаясь приглашения, уселся напротив Куэваса. «Похоже, что наш гость не знаком с протоколом», — обратился Куэвас к адъютанту. «Послушайте, господин президент, мне кажется, что сейчас не время для формальности или церемоний», — возразил Касерос энергично, хотя и довольно мягко. Генерал, выдержав его взгляд на протяжении нескольких секунд, бросил адъютанту: «Вы можете идти, полковник. Мы с сеньором Касеросом должны поговорить наедине». Адъютант, не произнеся ни слова, вытянулся в струнку и энергично щелкнул каблуками, после чего удалился, закрыв за собой дверь. В этот самый момент Пабло Годою удалось, наконец, подобраться к входу в дом правительства, для чего ему пришлось изрядно поработать локтями и услышать не одно ругательство в свой адрес. «Пабло, ты проспал!» В язвительном тоне Каролины явственно ощущался упрек. «Почти», — дипломатично ответил репортер. «Так знай, что ты пропустил самое лучшее. Хотя я не знаю, что для тебя самое лучшее, но ничего не говори. Мне уже хватило бредни Монтильяну. Где он, кстати? Снова трясется от страха перед толпой?» «Каролина, тебе не следует быть такой безапелляционной». «Конечно, это я безапелляционная. А как у вас самих обстоит дело? Это не я постоянно выдумываю небылицы про кандидата, в руках которого будущее страны». Пабло не ответил. Он на своем опыте знал, что не было ничего более бесполезного, чем пытаться вывести из гипноза того, кто предпочитал оставаться в этом состоянии. «Они все одурманены», — размышлял Годой, глядя на площадь. Его глаза не могли различить, где заканчивалось это бесформенное людское море. «Они никогда нам не поверят», — мелькнуло в его голове. «Ни фотографии, ни рентгеновские снимки, ни тело Толосы, которые мы им предъявим, ничего не значат. Они уже сделали свой выбор». Толпа ревела, скандируя имя кандидата. Как только адъютант вышел за дверь, Северино Куэвас молча встал со своего места и еще раз выглянул в окно кабинета. Посетитель тоже поднялся и, не двигаясь с места, сказал твердым голосом: «Генерал Куэвас, от имени народа, который меня поддерживает, я пришел вас требовать немедленной отставки». Старый военный метнул на него суровый взгляд, но затем понемногу неприветливое выражение сменилось улыбкой, а еще через секунду безудержным хохотом. «О, да! От имени этого народа, который тебя поддерживает, ха-ха-ха, требовать моей немедленной отставки, ха-ха-ха, это смешно. Иди сюда, Хуанито, дай мне тебя обнять». Касерос подошел к генералу, и последовали крепкие и продолжительные мужские объятия. Потом, смеясь, оба расселись по местам. «Наконец мы можем поговорить с глазу на глаз, крестник. Расставание было долгим». «Да». «Но оно стоило того, мой дорогой крестный отец, не так ли?» «Надеюсь, что да», — после некоторых колебаний ответил Куэвас. «Но рано почивать на лаврах. Ты знаешь, что во всей этой истории остались нерешенные вопросы?» «Это так, но мы их быстро решим», — хвастливо заявил кандидат. «Если ты имеешь в виду дядю Ферестера, что мы знаем его местоположение и полностью контролируем его действия. Скоро он перестанет быть проблемой». «Отлично. В действительности меня больше волнует эта таинственная группировка, которая тебя освободила. Несмотря на то, что речь идет бесспорно об организованном формировании, имеющем в распоряжении продвинутые технологии, мой бездарь-министр не смог выяснить, кто они и каким образом там оказались». «Думаешь, что это были наши северные друзья?» — Кассерос намекнул на американцев. «Не знаю. Не думаю. Я говорил с послом, и он поздравил меня с тем, что я спас тебе жизнь. По крайней мере, — сказал он, — это положит начало демократическому процессу в стране». Оба снова рассмеялись. «Меня забавляет представление Янки о демократии в Латинской Америке. Так или иначе, крестная, не беспокойся. Как только ты окажешься в безопасном месте, я займусь этим вопросом. К тому же, пока народ на нашей стороне, нет никакой угрозы», — добавил он, указывая на толпу под окнами. «Даже дядя Сэм не пойдет в открытую против их воли». «Разумеется, но ты должен быть осторожным. Поведение масс обычно непредсказуемо», — предупредил его генерал. «Ты серьезно так полагаешь?» «Я нет. Может измениться руководство, но не психология народа. Лично у меня нет никаких сомнений на этот счет». «Я просто хочу, чтобы ты был осмотрительным, Хуанито», — настаивал генерал, которому нравилось звать преемника уменьшительным именем, которым звал его в детстве. «Много лет назад я возложил на тебя все свои надежды и проекты, связанные с будущим страны. Мне кажется, я тебя не разочаровал». «Ты был отличным учеником», — улыбнулся генерал и, мечтательно глядя в потолок, погрузился в воспоминания. «Я и правда потерял твой след в тот день, когда ты сбежал из дома. Меня удивил звонок друга, начальника жандармерии, который позвонил в мою бригаду и сообщил, что...» «Я был за решеткой», — закончил фразу Кассерос. «Да, опасный преступник Пибе Рамирес был, судя по всему, сыном моего лучшего друга. Для меня это была важная новость, и я поехал в комиссариат, чтобы ее проверить. Когда я увидел тебя, на тебя нельзя было взглянуть без слез. Ты лежал на драном матрасе в этой клетушке, избитой до полусмерти. Но когда я вошел, ты взглянул на меня с вызовом. Мне хватило минуты, чтобы убедиться, что в твоих венах течет кровь моего старого боевого товарища Рамиреса». Куэвас почувствовал, что вот-вот потеряет контроль над своими эмоциями, чего раньше не позволял себе ни перед кем. «Ну ладно, довольно воспоминаний», — подытожил он, и, глядя на часы, произнес: «Мне пора уходить». «Ты приготовил заявление об отставке?» «Вот оно, за подписью и печатью. Будь бдителен, Хуанита, и никому не доверяй. Ты носишь с собой пистолет, который я тебе дал в последний раз, не так ли?» «Да, крестная, но я сделан из другого теста». «Не зарекайся, Хуанита. Иногда человек даже представить себе не может, на что он способен». «Будь спокоен, крестный». После этого были еще одни последние объятия. В кабинете уже был слышен шум двигателя вертолета. Генерал Куэвас позвал своего адъютанта, и тот проводил его к вертолету, ожидающему на крыше здания. Спустя считанные минуты Кассерос появился на лестнице у входа, держа в поднятой руке бумагу об отказе диктатора от власти. «Диктатор подал в отставку», — крикнул он гражданам. «Наконец-то мы свободны! Да здравствует демократия!» Все камеры были направлены на сияющее лицо кандидата. В небе вертолет удалялся в неизвестном направлении.